23 вторая. Низкий рокот океана. Шум волн, разбивающихся о те далекие берега, куда даже мысль не долетает. Немые раскаты грома в морских пучинах. И сквозь этот шум взывающие голоса. То ли голоса, то ли так, переливчатые трели. Не речь, речушка, полуозвученное журчание мыслей. Приветствия, волны приветствий, прихлынут и уносятся назад в невнятицу. Слова бьются о преграду и рассыпаются веерами брызг. Прибой скорби у берегов земли. Волны радости где? Планета, которую неописуемым образом обнаружили, на которую неописуемым образом попали, неописуемо влажная. Песнь воды. Затем множество голосов, шумно объясняющих, что несчастье неотвратимо, планете предначертано погибнуть от чужих рук, всплеск беспомощности, приступ отчаяния, смертельный обвал, и снова голоса бьются о преграду. А потом проблеск надежды. В складках времени отыскана уцелевшая тень земли, ушедшие под воду просторы, растяжение параллелей, мощный рывок, энергетический вихрь, выброс и расщепление энергии, полет. Новая земля встала на место старой, дельфины исчезли. И тут странный, как гром с ясного неба, одинокий голос, произносящий совершенно отчетливо. «Этот аквариум подарен вам активистами компании за спасение человечества. Прощайте!» И, наконец, звуковой след длинных, тяжелых, изящных серых тел. Тихо посмеиваясь, удаляются они к неведомым, неизмеримым глубинам.